Глава 21. «Любовь не пожар, а загориться не потушишь». Пословица из интернета. Часть гостей, тех, что приходилось лорду соседями, уехала еще вчера, насладившись общением с женихом и невестой. Остались только родственники. И именно их я собиралась шокировать новостями. И плевать, понравится это лорду или нет. Когда я сюда собиралась, то рассчитывала совсем на другое времяпрепровождение. Теперь же, после показанной мне дули, я готова была сорвать свое недовольство на каждом, кто попадется под руку. Родичи лорда сидели за столом полным составом. Он сам, хмурый, восседал во главе стола. «Светлана, между вами что-то произошло?» Едва я села на свое место возле лорда, требовательно спросила свекровь. «Вы оба такие хмурые?» «Да нет, что вы, мама, что могло произойти?» «Подумаешь, ваш ненаглядный сынок меня подставил, а непонятный мужик из сна отказывается пускать меня домой. Это ж так, пустяки!» «Можно и так сказать», — кивнула я и повернулась к лорду с приторной улыбочкой. «Милый, ты не хочешь рассказать своим родным, почему ты меня вчера поцеловал? Или это сделать мне?» Меня попытались убить взглядом. «Меня, дочь бога войны! Ну-ну!» Папина защита любого идиота в пепел обратит, будь то лорд или крестьянин. Впрочем, дальше взглядов дело не пошло. Лорд, правда, заскрежетал зубами, да так, что звук был слышен и на улице, но благоразумно ничего другого не предпринял. Семейство ждало. Я смотрела выжидающе. И лорд сдался. «Светлана Дриада!» Выдал он с таким видом, будто делал всем величайшее в мире одолжение. Народ дружно ахнул. Ага, картины не ждали. «Но вы же ели мясо», — выдала одна из родственниц лорда, рыженькая толстушка, обычно молчавшая и за столом, и в гостиных. «Агира?» — возмутилась свекровь. «Где твои манеры?» «Прости, мама», — смущенно пробормотала толстушка, снова замолкая. «Мой отец — бог войны», — выдала я привычную отмазку. «Поэтому и мое поведение отличается часто от того, к которому привыкли здесь». «Бог войны, значит?» — неспешно проговорил отец лорда и внимательно взглянул на сына. Тот даже не смутился. «И когда ты собирался сказать нам о таком необычном родстве?» «После свадьбы». Несмотря на смущение, лорд передернул плечами. «Посмотри в глаза своих братьев и младшего сына. Они спят и видят отбить мою невесту». Я посмотрела вместо свекра. Ничего такого там не увидела. Любопытство, интерес, но и только. Похоже, у лорда скоро разовьется одна из маний. «То есть ты таким образом закрепил связь через поцелуй и своей невесте ничего не объяснил?» Один из мужчин, крепкий плечистый шатен, насколько я помнила, дядя лорда, ухмыльнулся. «Молодец, племянник, что уж тут. Кто и кого у тебя уводить собрался? Не ты ли тут мировые заговоры устраиваешь?» «Дарина», — резко отрезал лорд, — «она была моей невестой». «И при этом терпеть тебя не могла. Надо сказать, я ее понимаю. Ты никогда не умел обращаться с женщинами. Если, конечно, не лежал с ними в постели». Свекровь ахнула, щеки лорда залил румянец. «Она была моей невестой», — отчеканил он. «Ты ее увел». «А я бы с удовольствием и дрядочку увел», — вызывая огонь на себя, хмыкнул высокий блондин, еще один брат лорда. «Ты все равно только войной и опытами увлекаешься. А тут девушка чистая, умная, небось и в постели жаркая». Я не покраснела только потому, что дядька-бог кузнечного дела и вулканов частенько в нашем сынкой обществе не выбирал слов и говорил, что думал. Поэтому у нас с сестрой выработался своеобразный иммунитет к мужским шуткам и двусмысленным фразам. Но семейка, конечно, тут хороша, что сказать. Пока они ругались, я осмотрелась. Заприметила в углу не особо здоровое дерево в горшке, протянула к нему руку под скатертью, и мысленно сообщила маминой защите, что без поддержки зеленого друга в нынешней ситуации мне будет плохо, страшно и одиноко. На Земле, во время ссор, на которых дрядом действительно советовали не присутствовать, такой фокус срабатывал. Сработало здесь. Скандалы отнимали у дриад и силы, и магию, и иногда частичку жизни, а потому считались серьезной угрозой для их здоровья. Мамина защита сработала на улучшение ситуации, стала тонкими струйками вливаться в дерево, которое должно было дать приют несчастной дриаде в крайнем случае, конечно. Народ за столом ругался, магия лилась. Дерево росло и крепло. Я сидела с отсутствующим видом, терпеливо ожидая развития событий. Первой неладное заметила толстушка. Может, потому что сидела ближе всех к изрядно подросшему дереву. Оглянувшись то ли случайно, то ли намеренно, она сдавленно вскрикнула. В ту же секунду в обеденном зале установилась столь желанная мной тишина.